Айрин Кей. «Люблю тебя, сестренка». Читает Светлана Шаклеина. Часть первая. Возвращение домой. Сегодня. Монотонное гудение вырвало Андрея из сна. Он пошарил рукой по второй половине кровати, она оказалась пуста. Гудение прекратилось. Андрей приподнялся на локтях. В комнате было темно, голова болела от выпитого вчера алкоголя. Мужчина снова лег и перекатился на пустующую сторону постели. Гудение повторилось. На прикроватной тумбочке едва заметной полоской горел телефон, лежавший экраном вниз. Мобильник от вибрации слегка двигался. «Кому там чего надо?» — прорычал недовольно Андрей. Он поднял телефон, и яркий свет ударил в глаза, выжигая сетчатку. «Чёрт возьми, придурки! Нет и 5 утра!» Андрей откинулся на спинку и потер глаза рукой. Сдвинул ползунок вправо, поднес телефон к уху. «Слушаю. Товарищ капитан, у нас тут тело». «Игорёк, нахрена ты мне звонишь? Еще один бездомный. Оформляй его. Процедуру знаешь». Андрей перекатился на правый бок. «Это не бомж, товарищ капитан. Это, кажись, девушка. Молодая». Неделю назад. Если прислонить ухо к входной двери, то можно подумать, что здесь располагается занюханный бар для байкеров, остановившихся на полпути до места слета мотоциклистов, а не квартира деловой женщины. Мои друзья пришли встретить со мной Рождество. Мне пришлось наспех готовить макароны с сырным соусом, запекать курицу и печь пирог. Многозадачность — в этом вся я. Пока разделывалась с ножками некогда бегающего по дворам создания, Глеб, Рита, Маринка и Тёма чокались бокалами и травили анекдоты. Звонкий смех девчонок и лающий гогот парней — создавали столько шума, что я боялась, противная соседка снизу из большой элиты политиков вызовет полицию. Аромат сыра разнесся по всему дому, впитываясь в одежду гостей. Когда я присела рядом с Ритой, от ее свитера пахло соусом. «Благоухаешь, как столовая повариха», — хихикнула я. Рита понюхала рукав и скривила нос. «Фу, запах въелся». Артём подлил шампанского в бокал и протянул мне, слегка коснувшись моих пальцев. Он давно заигрывал со мной, но выходило слишком навязчиво. Не люблю таких мужиков. Да и Артём — неподходящая кандидатура для серьезных отношений. Маринке нравился Артём, но она боялась признаться. Прямо-таки трусливая девчонка, ей-богу. Я много раз говорила, что пора бы проявить инициативу и быть независимой женщиной в нашем современном мире. Не стоит ждать, лучше брать быка за рога. Нынче мужчин нужно хватать и тащить к себе в пещеру. Но она постоянно дрейфила и отнекивалась, мол, ее принц должен сам найти свою Золушку. Думаю, она просто-напросто боялась отказа, потому что понимала, что Артём бегает за мной. Глеб и Рита уже почти 6 лет вместе, но он так и не сделал ей предложение. А она все еще ждала погоды у моря. Глупышка. Глеб тот еще козел. Но я не влезала в их отношения, меня они не касались. Ребят знаю давно, и все они мои подчиненные. Поэтому вряд ли можно называть их преданными друзьями, скорее преданными сотрудниками. Но так как была одинока, а им было до меня хоть какое-то дело, я играла с ними в дружбу. Часто приглашала в гости, рестораны и в кино, оплачивая все расходы. Они и не думали мне отказывать. Вот что делает с людьми власть. Заставляет лицемерить. Запахло горелым. Я, как гоночный болид, ринулась на кухню. В духовке пирог. Забыла про него, пока сидела там и попивала шампанское в кругу своих псевдодрузей. Я открыла дверцу духового шкафа и схватилась за противень, и только после резкой обжигающей боли поняла, что сделала это голыми руками. «Чёрт!» Тут же откинула противень, включила воду и поднесла обожженные руки к холодной струе. Это первое, что пришло мне в голову. Рита ахнула, когда увидела раздувающиеся волдыри. Она прикрыла рот рукой и выпучила глаза. «Алла, бог ты мой! Что же делать?» На ее лице застыл испуг. Рите всегда удавалось паниковать там, где это неуместно. Как говорится, умела раздуть из мухи слона. Но здесь я поддержу псевдоподругу. Паниковать хотелось и мне. Марку, безэмоциональной начальнице, держать приходилось до конца, поэтому я не подавала виду. Хотя внутри бегал маленький человечек с поднятыми руками и кричал: «Что мне делать?» «Ничего», — отозвалась я. «Открой растительное масло, смажу кожу». «Может быть, вызвать скорую?» Рита откручивала крышку на бутылке. «Ожог не сильный. Незачем попусту тратить время медиков в такой день. У них и так полно чудиков. Как-нибудь без меня». Я постаралась мило улыбнуться. Но меня раздражало ее отсутствие самообладания. Паника заразительна. Артём, Глеб и Маринка заглянули к нам, услышав возгласы Риты. Марина тоже заохала и спросила, где в доме аптечка. Я не хотела, чтобы она шарила в ванной и увидела различные пузырьки с таблетками, поэтому сказала, что сама поищу коробку с пластырем. Артём начал суетиться, вызвался намазать мои руки маслом и дуть на ожоги. «Волдырей немного до свадьбы заживет. Ему тоже пришлось мило улыбнуться. Глеб предложил закончить готовку. И это лучшее предложение за весь вечер. «Боюсь, надо спасать остатки ужина, а то и курицу тоже спалишь», — попытался пошутить он. Глеб отлично готовил. Шеф-повар в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, по совместительству исполнительный директор моей компании. А еще ловелас. Купаться во внимании самочек — его кредо. Жаль, Рита, как верный пес, ждала его дома и не верила злым слухам. А это были вовсе не слухи. Артём заставил меня бросить дела на кухне, отправил Маринку помогать Глебу, а мы втроем уселись в гостиной за столом. Руки пекло, но уже не так сильно. Я даже смогла удержать бокал. Очевидно, ребята с лихвой поднакидались алкоголем, языки развязались. Это я любила больше всего. Самый интересный момент всех сборищ. Они пьют, я слушаю и вникаю. Узнаю всю подноготную сотрудников фирмы благодаря моей дружной компании. Рита выдает последние сплетни среди мелких работников, Глеб сливает информацию в отдел логистики, а Артём — всем остальным. Мои лучшие псевдодрузья. Где-то вдалеке зазвонил телефон. Мелодия «Hero». Песня испанского поп-исполнителя Энрике Иглесиаса «Герой». Стояла на моем смартфоне неизменно уже несколько лет. Люблю постоянство. Артём подпрыгнул и помчался на поиски телефона. Через мгновение он уже держал его в руке, протягивая со словами. «Какая-то Анна звонит». «Что?» Меня словно кипятком обдало. Что ей понадобилось? Я закатила глаза. Недолго думая, сбросила звонок. Но телефон снова заиграл в моих руках. Кожа пульсировала от волдырей, и я положила его на диван, предварительно сбросив новый вызов и отключив звук. Нудная вибрация выводила меня из себя, жужжа на сиденье дивана. «Может, я отвечу?» Артём пожал плечами, как бы намекая на помощь. Я не выдержала. Схватила телефон, он едва не выскользнул из моих масляных рук, и удалилась в спальню. «Чего?» — сухо ответила я. Ловя свой собственный взгляд в зеркале, восхищалась своим отражением. «Алла?» — едва слышно произнесла моя сестра. «Слушаю». Мне показалось, что она плачет. Долгая пауза изнурительно давила. «Папа». Снова последовала напряженная пауза. «Папа умер». «Чей папа?» Не поняла, о ком шла речь. Но затем в голову ударила тяжелым молотком и раскроила мой череп пополам. «Мой папа». Вот что значит, сердце в пятки ушло. «Да», — всхлипнула Анна, а на заднем плане послышался отчаянный вой моей матери. Я рванула в ванную, и меня стошнило. «Этого не может быть. Не может быть правдой». Мы молчали в трубку, пока я не прервала тишину. «Когда? Как?» Я не верила в это. Сидела на полу около раковины и не верила собственным ушам. «Сегодня?» И Анна разревелась. Она не могла остановиться. Я слышала ее бульканье, переходящее в заикание. Истерика звучала ужасно. Если бы я была рядом, то дала бы ей пощечину, чтобы она собралась. Вылетаю ближайшим рейсом. Даже не стала больше ничего слушать, а просто повесила трубку. Глаза наполнились слезами. Мое каменное лицо скрывало разлом внутри. Кто бы сейчас и мне дал пощечину, чтобы унять скрытую истерику? «С тобой все в порядке?» — спросил Артём, внезапно появившийся на пороге ванной комнаты. «Нет, не в порядке. Я хотела запрыгнуть на него и расцарапать все лицо. Так сильно ненавидела его сейчас. И что он бродит за мной? Прилип, как банный лист». «Нет», — сдержанно ответила я. «Не в порядке. Мой отец умер. Пора возвращаться домой». 8 лет назад. «Девочки мои, поверить не могу, что вы уже такие большие». «Пап, ну прекрати», — смущенно сказала Анна и обняла его. Отец был очень сентиментальным. Всегда приходил на выступления дочерей, забирал из школы, водил в театр или кино. Он научил близняшек ездить верхом, рыбачить и показывать фокус с исчезновением монетки. Девочки до безумия любили его, особенно Анна. Иногда старшая сестра, родившаяся на 3 минуты раньше, ловила себя на мысли, что ее любовь к отцу сильнее, чем к матери. Алла сразу показала свои лидерские качества. Она и ползать начала намного раньше, чем ее сестра-близнец, и ходить, и даже первое слово она произнесла куда раньше. Анна не поспевала за Аллой. Ей трудно давалась учеба в школе, особенно точные науки. Но она всегда мечтала стать врачом, как отец. Ей приходилось прилагать больше усилий, чем сестре. У той все словно по волшебству. И рисовать хорошо получалось, и с математикой дружила. Да чего душой кривить. Парни слетались, как пчелы на мед. Хотя их никто не мог различить, кроме родителей, девочки считали себя абсолютно разными. «Вон, смотри, Анька, у нас даже линии подбородка разные. У меня он остренький, а твой как лопатой дали», — хихикала Алла. Она любила поддевать младшую сестру. «Очень смешно», — огрызалась Анна. «Мам, Алла опять меня дразнит». А еще Анне приходилось биться за внимание родителей. Если Аллу часто хвалили и говорили, какая она молодец и в жизни добьется многого, то Анна вымаливала добрые слова в свой адрес. За такое неравное отношение Аня злилась на сестру. Ей подолгу приходилось отходить от обиды. Она имела привычку дуться. Алла же, напротив, быстро отходила и считала глупостью тратить бесценное время на раздувание губок. Но если причина оказывалась серьезной, Алла не умела прощать. Они были как огонь и лед. Взбалмошная, необузданная Анна и холодная, расчетливая Алла. Две девочки необычайной красоты. Все девчонки в их маленьком городке завидовали густым русым с пшеничным отливом волосам, длинным ресницам и изящным чертам лица. Как две капли воды, отражение в зеркале. И одно отличие — маленькая родинка под левым глазом справа. Только Анна всегда задавала себе один и тот же вопрос. Почему при таком сходстве мальчишки выбирают всегда ее сестру? Характер девочки напоминал юного жеребца, мечтавшего о свободе в прериях. Что касается Аллы, то та раскладывала все по полочкам и точно знала, что будет через 5 лет. Папа нежно погладил Аню по голове и попытался притянуть к себе непокорную Аллу, только она выскользнула из его рук и принялась поправлять локоны. Алла любила отца, но в последнее время злилась и с каждым днем разочаровывалась. «Пап, мы опоздаем на собственный выпускной», — укоряющим тоном произнесла она. «Понял. Спешу надеть смокинг дамы». Отец откланялся и поспешил к жене в спальню. Их с детства одевали в одинаковые платья, костюмы и футболки. Их гардероб был идентичным. Но не сегодня. В день выпуска из школы они предпочли наконец-то отличаться. Сами выбирали себе наряды. Алла стояла в длинном черном платье в пол с большим разрезом справа от бедра. Локоны волнами ложились на плечи. Она выглядела как голливудская кинозвезда на красной ковровой дорожке. Анна выбрала коктейльное платье изумрудного цвета. Волосы собрала в высокую ракушку. В прическе блестел гребешок с камнями того же оттенка, что и платье. Она подумала, что это будет хорошей идеей купить что-то покороче, чтобы привлечь внимание Вани. У них с сестрой был заключен договор — не мешать друг другу в отношениях и не влюбляться в одного и того же парня. Но Анна нарушила его. Она влюбилась. Ваня был школьной любовью Аллы. Он часто приходил к ним домой, они играли в приставку, делали вместе домашку, бренчали на гитаре. Как и отец близняшек, Ваня тоже ходил на их выступления. Девочки занимались танцами, куда мать привела их, когда им исполнилось 3 года. Ванька был добрым парнем. Его карие глаза проницательно смотрели прямо в душу. В душу Ани. И она никогда не смела произнести вслух, что парень ее сестры дорог ее сердцу. «Поторопитесь!» — крикнула мама. «Машина уже около подъезда, папа ждет». Алла еще раз посмотрела на себя в зеркало, улыбнулась и произнесла: «Ванька упадет, когда меня увидит». Аня сдерживала то неприятное чувство, что жило в ней. Она догадывалась, что Алла могла знать о ее симпатии, но делала вид, будто не замечает. Девочка решила не обсуждать с сестрой свои чувства. И это был первый секрет от сестры. Уже в машине по дороге в школу Алла крепко сжала руку близняшки и сказала: «Уверена, все мальчишки в параллели будут драться за танец с тобой». Глаза Аллы задорно сверкали. Аня уловила в ее словах предупреждение. Очень тонкий намек, чтобы та держалась подальше от Вани. Хотя ей могло лишь показаться. «Спасибо, сестренка. Люблю тебя». «Какие же вы красивые девочки! Не могу налюбоваться!» Папа поглядывал на них в зеркало заднего вида. «Скажи, Рая, наши дочки самые-самые». «Естественно», — смущенно ответила мама. Она всегда была скромнее отца в выражениях, но это не означало, что она их любила меньше. Алла лишь наградила отца сдержанной улыбкой, потому что часто слышала в свой адрес восхищение. И все еще злилась на него. «Скоро они покинут гнездышко Рая. И тогда...» Отец еле сдерживал слезы. «Тогда что? Надо было еще детей рожать. Нам бы не было так одиноко дома». «Пап, вам еще не одиноко?» Анна хотела бы сказать, что поступать в институт не собиралась, потому что завалила проходной бал, но пока не стала расстраивать отца. Хотя она сомневалась, что могла его опечалить. Ведь Алла поступит в академию, будет в будущем управлять бизнесом. Не это ли главное? Отец включил радио, и заиграла их семейная песня «Я свободен». «Я свободен» — рок-баллада в жанре хэви-метал. Музыка композиции написана Сергеем Мавриным и Валерием Кипеловым. Они пели ее так громко, что водители соседних машин в потоке начали сигналить им и улыбаться. Вручение аттестатов выпускникам должно было начаться с минуты на минуту. Отец девочек достал камеру, чтобы запечатлеть этот знаменательный момент. Сестры уже сидели в первых рядах, слушая, как директор школы произносит торжественную речь. «Снимай уже, Сережа», — подтолкнула его в локоть жена. «Мы что, будем потом перематывать постоянно? Зачем нам чужие дети?» «Так девочек объявят, и ты пропустишь все. Провозишься с камерой», — прошептала она, чтобы никто из других родителей не услышал. Отец навел камеру на сцену, включил запись и принялся ждать, когда сможет прокричать девочкам заготовленную фразу «Вы лучшие». Алла сидела рядом с Ванькой, Анна с краю и теребила сумочку. Когда они только зашли в актовый зал, Ванька увидел их и поспешил навстречу. Он поцеловал свою девушку, а Анну обвел взглядом. И Аня почувствовала притяжение. Ей не показалось. Ваня действительно что-то испытывал к ней, но выбрал не ту сестру. «Ему понравилось мое платье. Он даже сделал мне комплимент», — погрузилась в свои мысли девочка. И даже не заметила, что подошла их очередь получать аттестат. Когда директор Петр Вадимович вызвал их на сцену, Анне хотелось остаться на месте и не позориться. Алла окончила школу с золотой медалью. Она получила шквал похвалы, признания и любви. А у Анны 6 троек. Кому она сдалась? 2 очаровательные, как 2 капли, сестры были абсолютно разными. Сейчас. Андрей кряхтел, натягивая брюки. Раздражение терзало его тело, он не хотел в такой собачий холод тащиться через весь город в 5 утра. Был бы бизнесменом, лежал бы сейчас где-нибудь на Мальдивах и попивал Лонг-Айленд. Лонг-Айленд — коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. Кроме того, в состав коктейля обычно входит трипл-сек, либо куантро, кола или холодный чай и так далее. Он остановился перед зеркалом и потер подбородок. Мешки под глазами, как 2 налитые сливы, уродовали молодое лицо. Единственным развлечением вне работы являлось застолье с сотрудниками. Вчерашний вечер не стал исключением. Они сидели в его кабинете с 3 другими коллегами почти до часу ночи. Андрея подташнивало, голова гудела, организм требовал горизонтальное положение. Почистив зубы и умывшись холодной водой, он надушился и закинул в рот пластинку жвачки, надеясь перебить перегар. Красные белки глаз выдавали нехватку сна. Он наклонился, чтобы натянуть ботинки, и алкогольная масса подкатила к горлу. Андрей резко выпрямился и часто и глубоко задышал. «Чёртова водка!» — прохрипел он, держась за дверную ручку. «Чёртова работа!» Где-то в недрах квартиры завибрировал телефон. Андрей побрел в спальню. «Где эта сраная штуковина?» Мужчина наклонился, перекинувшись через тумбочку, схватил телефон, лежавший на подушке, и попытался занять исходное положение. Андрей все еще был пьян, поэтому его шатнуло, и он неуклюже затряс руками, чтобы поймать равновесие. Левой рукой задел фотографию, стоявшую на тумбе. Она упала на пол. «Иди сюда», — натужно произнес он. Кровь прилила к лицу. «Достаешь меня даже после развода». Он вернул фотографию бывшей жены на место, провел большим пальцем по лицу девушки и поджал губы от сожаления. Андрей выходил из комнаты, когда телефон снова завибрировал. «Слушаю». «Ты уже слыхал?» — произнес голос участкового Девяткина. «Слыхал. Еду». Мужчина нажал отбой. Голова разрывалась на мелкие куски, собиралась заново и опять взрывалась. Он не мог больше терпеть и рванул в туалет. Андрей стоял на коленях перед унитазом и клялся. «Надо завязывать. Я больше не пью». 6 дней назад. Я выпроводила друзей, сославшись на головную боль. Мне надо было остаться одной. Артём вертелся рядом, намекая, что готов переночевать, поддержать меня в такой трудный час. Но я вежливо отказала. Рита попросила звонить и не стесняться, если мне что-то понадобится. Знаю, что вертелось у них в мыслях. Праздник испорчен. Кое-кто рассчитывал на другое. Добираться до дома в такой день дорого. Я хорошо изучила своих псевдодрузей. Несмотря на поздний час, я написала своему менеджеру, чтобы завтра провел планерку вместо меня, и скинула ему список указаний. Объясняться не стала, все равно завтра побегут слухи о моей семье. Артёма оставила за главного. Думаю, Глеб не оценил такой жест, но Артём более ответственный. Оставлять бразды правления любителю женских задниц — плохая идея. Я особо не распространялась, откуда родом и кто мои родители. И уж тем более никто не знал, что у меня есть точная копия. Город накрыла январская тьма. Снег за окном медленно кружился, застилая землю. В свете уличных фонарей и отблеска автомобильных фар он казался желто-оранжевым, сверкающим и искрящимся, как мелкие бусинки, рассыпанные по дорогам. Я сидела на роскошной кушетке перед панорамным окном и не верила, что отца больше нет. Мы не виделись 8 долгих лет, и я даже не звонила. Никому. Изредка посылала деньги. Я сожгла все мосты. По крайней мере, мне так казалось. Красота ночного города не спасала меня от жестоких мыслей. Я вскочила и помчалась на кухню за алкоголем. Лежа в ванной, я держала бокал вина, оставшегося после прихода гостей. Это мой способ снять стресс. По крайней мере, всегда срабатывало. Но не сейчас. Голова отказывалась принимать произошедшее. Хотя я и покинула родной дом, не желая общаться с семьей, сердце предательски щемило. «Не будь сентиментальной, ты не такая». Я сделала очередной глоток красного и погрузилась под воду. Глаза щипало, но я терпела. Мысленно считала до 20, чтобы дать нервной системе перезагрузиться. Часто пользовалась таким методом задерживать дыхание. Он помогал совладать собой. Когда уже не было сил держаться, выпрыгнула из воды и вдохнула полной грудью, издав сиплый писк. Вытерлась и надела банный махровый халат, который купила себе на первую зарплату. Он до сих пор великолепно сидел на мне, напоминая, с чего я начинала свой путь в бизнесе. Запотевшее зеркало было кстати. Я не видела свое лицо и скорбь. Кто бы что ни говорил, горе убивает. Оно уродует человека, ломает душу сразу, даже если он еще ничего не понял. Даже если этот человек чёрствый и холодный. Даже если этот человек — я. Открыла туалетный шкафчик, на меня смотрели баночки с рецептами от моего психотерапевта. Бессонница съедала изнутри и депрессия. Мне приходилось бороться с ними медикаментозно. Я достала одну капсулу нитрозепама. Нитрозепам — лекарственное средство. В надежде, что она поможет уснуть, и проглотила ее, запив водой из-под крана. Пальцы еще пульсировали от ожогов, но меня это мало волновало. В спальне я улеглась на свою кровать королевского размера и уставилась в потолок. Хорошо, что гости перед уходом помогли убрать со стола, потому что меня покинули силы, и я разревелась. Проспала всего 2 часа. В 3 ночи приняла душ, позавтракала и купила билеты на самолет, что не составило большого труда. Свободных мест оказалось много. Перелет предстоял длительный, все-таки лететь через добрую половину страны. Хотя сидеть в бизнес-классе и попивать шампанское, укутавшись в плед, смотреть в экран бортового телевизора — не так уж и плохо. Не могла выбросить фразу из головы, пока я паковала свой маленький чемодан. Папа умер. Ощущение, будто тебя резко выпотрошили и сверху окатили кипятком. Я много раз представляла, что родителей не станет. В детстве, когда папа подолгу не появлялся дома, при каждом стуке в дверь мы ждали худших новостей. Представляли, что его нашли замерзшим на обочине, что его сбила машина или он выпил этилового спирта. Ничего удивительного, что он ушел из жизни так рано. Ему было всего 56. Почему я так говорю? Потому что единственным минусом отца являлась выпивка. И потому что я бессердечная дочь. Он всегда любил опрокинуть заворотник, как и тогда, на выпускном. Человек не может быть идеальным. Всегда найдется червоточина, из которой будет сочиться гной. Даже если красивая внешность, острые умы, доброта объединятся воедино, где-то прорвет трубу. И грязь польется. Так с каждым из нас. Во мне боролись 2 противоречивых чувства — любовь и ненависть. Я любила отца ровно так, как и ненавидела. Я любила, когда он приходил домой и рассказывал свои докторские истории, когда он приносил нам с сестрой мороженое и когда гладил по голове перед сном, называя меня лучиком света его жизни. А ненавидела за его пьяное состояние, громкую шансоновскую музыку, которую он врубал каждый раз, приползая на четвереньках, за предательство и пластичность, слишком хлипкий и мягкий характер. Отец давно порвал нить между нами. Мы чужие. Так почему же мне больно? После шока наступило отрицание. Поймала себя на том, что таращусь на горящую лампочку включить на телевизоре. Я просто думала, что они ошиблись. Приеду. А отец выйдет ко мне и обидчиво спросит, «Отчего же это я не навещала их целую вечность?» А я отвечу, «Мне плевать, как вы жили все это время. Главное, ты жив». В круговороте мыслей появлялись все новые нелепые оправдания звонка Ани. Им всего-навсего захотелось достать меня, И они нашли способ. Как бы глупо ни звучало мое отрицание, не могла смириться с тем, что папы больше нет. Я оставила записку с указаниями для приходящей домработницы и сообщила, что приеду через 5 дней. Дольше я не собиралась оставаться в чёртовом захолустье. А еще написала Рите, самой адекватной из компании, чтобы она обязательно проконтролировала поставки в бизнес-центр Москвы, приезжала ко мне в квартиру и проверяла, все ли на месте. Доверять прислуге равно проверять. Я могла бы оставить Риту замещать меня, но подхалим Артём подходил на эту роль лучше. Даже лучше Глеба. Перед выходом из пентхауса, на который заработала уже через 1,5 года запуска бизнеса, я посмотрела на себя в зеркало. Мое отражение уже не сияло. Из-за нарушения сна и новости о папе лицо осунулось. Я по-прежнему оставалась красивой, но уставшей и постаревшей. Обычно все выдавали комплименты по поводу моей молодости, давая мне меньше лет. Но сейчас я выглядела старше. Перевязанные руки саднили, но было терпимо. Я собрала еще мокрые волосы в пучок, несколько капель воды стекли по спине и упали на пол. Накинула капюшон куртки, влезла в удобные зимние ботинки и вышла в парадную. Современная отделка, мраморная плитка на полу и красивые лифты совсем скоро сменится изрисованными матерными словечками, зловонным подъездом в глубинке Сибири. «Зачем ты так, папа?» — проговорила я про себя. «Вызвал меня обратно, когда у меня только-только получилось сбежать». 8 лет назад. Громкая музыка разрывала перепонки. Весь поток выпускников дергался в такт ритму. Дым, светоэффекты и пьяные, уже бывшие ученики, перемещались, как клубок змей в грязи. Алла весь вечер не отходила от Ваньки. Они обнимались на диванчиках и доставали из-под стола спиртное. Кто-то из одноклассников украл со стола взрослых бутылку водки, и теперь несколько ребят из класса напились сильнее, чем рассчитывали их родители. На родительском собрании взрослые обсудили норму алкоголя. Родители прекрасно знали, что если исключат напитки совсем, кто-нибудь все равно достанет алкоголь. «Лучше пусть пьют под нашим контролем, чем под забором. Потом валяться будут, где попало». Отец одного из учеников рьяно выразил свое мнение. Остальные согласно закивали. И тогда ребятам разрешили выпить вина, так сказать, пригубить. Но проныры мальчишки смогли утащить водку из-под носа нетрезвых взрослых и радовались такому успеху. Учитывая, что не всем досталось пойло, то добрая половина ребят оставалась относительно трезвой. Анна одиноко сидела за столом, игнорируя танцы и веселье. Ее настроение могло меняться, как в маскировках хамелеона. Если оставалась одна, то грустила. В компании недотёп отпускала колкие шуточки, с сестрой вела себя искусственно. Те, кто все же решался пригласить Анну на танец, уходили ни с чем. Ей хотелось наблюдать за объятиями Ваньки и своей старшей сестры. Она мучила себя, сдерживала слезы и страдала. Ей нравилось это состояние. Учительница по психологии однажды приводила пример домашних жертв и объясняла причины, по которым они оставались в таком состоянии. Вот и Анна приняла этот образ на себя и твердо решила, что ей комфортно. Девушка называла это тактикой выжидания. Алла заметила пристальный и любопытный взгляд сестры-близняшки. Удивило ее другое. Аня всегда веселилась на таких тусовках, но не сегодня. Она испепеляла взглядом Аллу, изображая грусть. Алла подсознательно почуяла угрозу и полезла целоваться к Ване. Дух соперничества в их сестринских отношениях почти отсутствовал, потому что у Аллы всегда было преимущество. Однако позлить сестру при любой выдавшейся возможности вызывало удовольствие. Она надменно посмотрела на сестру и обняла парня за шею. «Красивое платье, Аллочка!» Ваня провел по ее нежной, еще детской коже пальцами чуть выше колена. Как раз разрез платья позволял лучше рассмотреть ее стройные ноги. «Аллочкой будешь называть торгашек в подворотне. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не коверкал мое имя? Ни Алка, ни Аллочка и ни Алюша». Она одернула его руку. «Алла». Ваньке стало неприятно от холодного тона его девушки, но он промолчал. Как и всегда. слишком ее любил, чтобы перечить. Ваня боялся потерять столь красивый цветок, поэтому оберегал ее, обращаясь с ней как с королевой. Когда заиграла клубная музыка, Алла с визгом помчалась на танцпол, прихватив Ваню с собой. Превосходство, о котором все твердили, вскружило голову девушки так, что она не заметила рядом с собой врага. Сейчас. Решив не брать автомобиль, а пройтись пешком несколько кварталов, Андрей спрятал лицо в высоком воротнике стойкой, а руки сунул в карманы. Город еще спал, когда он миновал площадь. Единственный городской фонтан был завернут в старые лохмотья. Мэр называл это «законсервировать на зиму». Выглядело мерзко. Посреди большой территории возвышался не то трепишный урод, не то пугало огородное. Пар облачком выходил из замерзших ноздрей Андрея. Каждое похмельное утро он ненавидел свою работу. Но хорошая доза кофеина спасала его, возвращая с самого дна. Вот только в 5 утра никто не работал, чтобы продать ему стаканчик эликсира. «Чёртова дыра», — подумал мужчина. Прогулка по морозу должна была отрезвить следователя, привести в чувство. Он брел вдоль главной улицы, голова раскалывалась на части, боль в желудке усиливалась. Андрей остановился около маленького проулка и согнулся пополам. «Сколько еще меня будет выворачивать?» — буркнул он. В квартирах уже зажигался свет. На противоположной стороне улицы стоял автобус, выбрасывающий воздух газа. Он тарахтел, как древний трактор. Эхо разносило гул работающего двигателя на весь квартал. Андрей достал телефон и набрал Игоря, патрульного. «Капитан?» «Все на месте. Ждем криминалиста». Андрей тяжело вздохнул. «Я задержусь. Жди Паху из криминалистов. Без него не трогайте ничего». Андрей убрал телефон в карман и развернулся в обратную сторону. Ему нужна была доза кофе. Он побрел домой. 5 дней назад. Ледяной ветер малой родины встретил меня угрозами. Утонув в высоком воротнике пуховой куртки, я направилась к выходу. Багаж мой влез в ручную кладь, поэтому процедуру ожидания вывалившихся сумок на ленту можно было пропустить. Мороз обжег щеки, и, казалось, по лицу побежали мелкой паутинкой трещины. Я села в первое попавшееся такси, стоявшее у кромки дороги. Меня не пугали цены местных бомбил. Я сунула водителю 5000-ю купюру и сказала, чтобы он молча вез меня по адресу. Унылый зимний пейзаж уже начал раздражать, хотя я только ступила на родную землю. Голые деревья одиноко качались на ветру, разбросав тонкие ветви, словно расползшихся червей. Высокие сугробы старого грязного снега возвышались по обе стороны дороги. Никто не убирал эти глыбы. А кому это надо в таком месте? Сюда, если и приезжать, то только чтобы умереть. Серое низкое небо давило. Если бы меня спросили, с чем ассоциируются мои детские воспоминания о доме, я бы непременно ответила — с депрессией. Как здесь люди живут? Как я здесь провела свое детство? Водитель послушно вез меня домой и молчал, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Он был типичным колоритным шофером. Полнолицый мужчина средних лет в синем пуховике, тонкой не по погоде шапочке и с мерзкими усами. От него пахло табаком. Да так сильно, что меня затошнило. Ну вот, я уже стала брюзгой, хотя приземлилась полчаса назад. Папа бы назвал меня столичной бесящей штучкой. Я улыбнулась. Он всех гостей города так называл. Теперь гостем стала и я. В этом месте все становится таким. Имею в виду приезжих. Сдается мне, теперь и меня припишут к чужакам. Пусть я и выросла в этих краях, но мне бы хотелось об этом забыть. Я смотрела в окно, стараясь дышать ровно, чтобы не укачало. Поглаживала перемотанные руки и репетировала речь, которую мне придется выпаливать каждому, на кого наткнусь. Возгласов «Алла, это ты? Где была? Сколько лет пропадала? Поди замуж вышла, деловая стала?» Увы, не избежать. Не избежать и взглядов, наполненных отвращением. Люди любят болтать, особенно пожилые. Им всегда есть дело до чужих судеб. Уверена, они уже вдоль и поперёк обмусолили нашу семью и мой отъезд. За окном автомобиля мелькали сухие обнаженные деревья. Сколько же секретов они видели и хранили. Сбрасывали каждую осень листья, пряча под ними тайны сибирского городка. В голове стучала одна единственная фраза. «Папа умер». Как бы ты ни был готов услышать однажды такое, это будет больно, словно твое тело бросили в центрифугу, выжили до последней капли и затем проехали сверху катком, ломая остатки души. Хотя мы и не были близки с отцом в последнее время, я скорбела. Только пока об этом не знала. Сестра бы сказала, что мое чёрствое сердце не способно испытать всю боль от потери. А папа бы, как всегда, смягчил ее острый язык и добавил: «Хорошо, что Алла не такая». Я все еще думала, что по приезде отец откроет мне дверь, и я выдохну, заявив им: «И кто тут подлая дрянь?» С приближением к дому на душе становилось тошно. Кошки скреблись, оставляя длинные поверхностные царапины от прошлого. Я уже узнавала тусклые однотипные дома в три этажа, полуразваленный кирпичный завод, который почти растащили на материал, грязные улочки, невзрачные деревянные постройки и грязный снег. Завода уже давно нет, а смог над городишком так и остался. Дымкой заволокло небо, голову начало сжимать. Вдоль узких улиц уродливо возвышались двухэтажные бараки, исписанные неприличными словами «кафе» и «банк». Вывески давно выцвели, они висели еще со времен мамонтов. Водитель повернул налево. Картина не изменилась. Можно было подумать, что мы ездим кругами. Те же бараки, обшарпанные дома и развалины водонапорной башни. Ее так и не привели в порядок. В ряд тянулись гаражи. Когда я увидела свой дом, мне пришлось сжать руки до онемения, чтобы унять дрожь. Реальность настигала, медленно сворачивая мне шею. Я здесь не из-за ностальгии. Я здесь из-за отца. «Третий подъезд», — сказала я водителю, и тот кивнул. Он вышел из машины и достал из багажника чемодан, а я не торопилась выходить. Осознание того, что это не сон и назад пути не будет, ударило под дых. Я уже была готова вернуться обратно, прячась от прошлого и настоящего, но таксист постучал в окно и вежливо улыбнулся, приглашая меня на выход. Он открыл дверь и подождал, пока вытащу неохотно свое тело. Морозный воздух сковал дыхание, а ноздри покрылись инеем. Вот она, сибирская зима. Я утонула в высоком воротнике куртки, чтобы не повредить морозом кожу. Выдвинув ручку на чемодане, благодарно улыбнулась водителю и направилась к выходу. Радовало то, что зимой местные сплетницы не паслись, как овцы около подъездов, обсуждая каждого, кому не повезет пройти мимо. Хотя была вероятность, что они торчали в окнах по своим квартиркам и наблюдали за всем, что творилось вокруг. Я еще долго стояла около двери, не решаясь постучаться. Входить в дом детства, но уже без отца, больно и страшно. Так страшно, если бы падала в бездну. Но я не могла стоять так вечность. Понимая, что мне придется взять все заботы на себя, сделала глубокий вдох и резко выдохнула. Они не справятся без меня. Тогда я постучалась и дернула ручку. Дверь была открыта. Такие уж тут живут люди, никогда не запираются. Раньше можно было даже заметить торчащий ключ в скважине. В квартире царили полумрак и гробовая тишина. Не очень приятное сравнение, но точное. Хотелось крикнуть, есть ли кто дома, но язык не поворачивался нарушить разрывающую тишину. Из прихожей было видно часть гостиной. В ней почти ничего не изменилось. В этом городе хоть что-то меняется? Я до жути боялась увидеть гроб посреди квартиры. Раньше, когда умирали люди, их привозили домой прямо в гробу. Ночевать с мертвым телом — полный бред. Ты один, в соседней комнате тело мертвеца, и твоя фантазия начинает разгораться не на шутку. Но ничего подобного в доме не было. Я сняла ботинки и прошла по коридору кухни. К моему удивлению, все зеркала в доме не занавесили. Я бы не сказала, что моя семья набожная, но мне казалось, они чтили традиции, как у всех. Развернувшись, направилась к спальне родителей. В голову ударило воспоминание. Когда мы с сестрой только перешли во второй класс, папа купил нам настольную игру, что-то по типу бродилок, и мы всей семьей под отблески свечей во мраке играли за кухонным столом или на полу. Из-за непогоды нам часто отрубали свет, и от скукоты спасали игры под пламя свечей. Свечи являлись не только освещением, но еще и частью театра теней. Папа с мамой устраивали нам целые пьесы с антрактами, используя руки и тень на стене. Я невольно улыбнулась. Такие воспоминания грели ледяную душу. Я даже на какое-то мгновение забыла про причину моего приезда. Направилась в дальнюю комнату, некогда мою спальню, которую мы делили с сестрой. Дверь была прикрыта, и за ней раздавалось глухое хлюпанье. Я толкнула дверцу, и она со скрипом распахнулась. На кровати ютились мама с сестрой. Анна подпрыгнула от неожиданности. Ее лицо распухло от слез. Волосы запутались, и к щекам прилипли мокрые прядки. Честно говоря, выглядела она кошмарно. Как и должен выглядеть скорбящий человек. Мама была похожа на мумию. Она высохла. Впалые щеки, синяки и мешки под глазами вызывали ужас и отвращение. После всего, что сделал ей отец, она так убивалась. Они обе бросились ко мне, когда до них наконец-то дошло, кто стоит перед ними. Сестра вцепилась в меня так сильно, что я еле устояла на ногах. Мне пришлось ловить равновесие. Мама подошла и нежно обняла. Она постарела. Я видела эту старость в ее глазах и ощущала боль. «Привет, мама», — тихо произнесла я. И мы разревелись. Сейчас. Тошнота отпустила, и Андрей вздохнул с облегчением. Он положил под язык цитрамон и залил сверху тремя чашками кофе. Город все еще окутывала темнота, стараясь отодвинуть и без того поздний рассвет. Андрей все так же мечтал остаться дома, откупорить очередную бутылку Fox & Dogs. Классический шотландский виски. Сесть перед телевизором и пялиться бездумно, заливая боль. Раздался телефонный гудок. Андрей потер лоб, будто собирался с мыслями, и поднял трубку. «Капитан, все в сборе?» «Понял. Скоро буду». Через несколько минут он уже сидел за рулем своего старенького Nissan Sunny и прогревал двигатель. Приборная панель барахлила. Он стукнул по ней кулаком, дверка бардачка от хлопка раскрылась, и содержимое вывалилось наружу. «Чёртова колымага!» — разозлился капитан. Он стал запихивать обратно документы и наткнулся на билеты в санаторий на берегу Азовского моря, куда собирался пригласить жену на годовщину. Андрей смял их и забросил к остальному хламу. Он нажал на кнопку радио и во всю громкость заорал «Стинг». Стинг. Гордон Мэтью Томас Самнер, СВЕ. Родился 2 октября 1951 года. Известный как Стинг. Английский музыкант и актер. Когда в машине стало тепло, он тронулся с места. Что-то заскрипело под колесами, выбрасывая снежную волну. Ночью снегопад обрушился на город и застелил дороги большими сугробами. Поэтому Ниссан Андрея застрял в паре мест. Но автовладелец выбрался. Проезжая мимо площади, где почти полчаса назад стоял автобус, столпилась очередь на маршрутке. Город просыпался. Вместе с ним и проблемы. Машина Андрея остановилась около оградительной ленты и двух патрульных, которые крепили ее к столбу. Несколько любопытных зевак пытались сунуть нос и выяснить, что стряслось в проулке. Андрей заглушил мотор и выбрался из автомобиля, брякнув ключами. Двое патрульных обернулись и поприветствовали следователя. «Товарищ капитан», — протянул руку Игорёк. «Что у нас?» Андрей бросил угрюмый взгляд в проулок и подкурил сигарету. «Обнаружен труп девушки, предположительно лет 25-30. «Кто обнаружил?» «Паренёк с паба. Он работает ночным сторожем и выносит мусор по утрам. Вот, нашел тело». «Кирилл на месте?» «Все уже здесь, капитан», — добавил долговязый напарник Игорька. Андрей потушил бычок о снег и бросил в урну, но не попал. Окурок ударился о стенку и отскочил. Капитан пересек ленту, достал перчатки и положил под язык ментоловую конфету. Кто опрашивал паренька? «Кирилл Александрович», — ответил Игорёк. «Хорошо. Личность уже установили?» Игорёк переглянулся с напарником. «Что?» «Пока нет, капитан». «Сложности?» Андрей снова достал пачку и закурил. «Да, сами все увидите». Капитан зашел в проулок. Когда он исчез, Игорёк с опаской посмотрел на коллегу и заверил его. «Такого у нас еще не было». 8 лет назад. «Скоро мы будем свободны!» Алла пыталась перекричать музыку. Она прижалась губами к Ванькиному уху и повторила фразу. Он радостно кивнул и закружил ее в танце. Толпа юных гениев, так их называли учителя, праздновала лучший день их юности и беззаботности. Вся жизнь впереди. Будущие военные, медики, учителя, инженеры или юристы. Были среди них стипендиаты МГУ, победители олимпиад по английскому языку, истории и информатике. Были и троечники, о которых отзывались шуточно, мол, способны они лишь быкам хвосты крутить. Почти все парни в классических костюмах, привезенных из столицы области. Девочки блистали в своих пышных нарядах, им бы только по подиуму дефилировать. Настоящий показ мод. Из всей толпы нарядных девушек выделялись две. Алле удалось убедить сестру оторваться на вечеринке года, а не грустить, забившись в угол ресторана. Девочки веселились так, что стерли ноги в кровь. «Давай снимем туфли, я уже не могу», — громко сказала Алла, отходя в сторону. «Согласна, они ужасно тесные», — скривила рот от боли Аня. «И как эти модели ходят в них постоянно? Я в них 3 часа, я уже проклинаю». Девчонки расхохотались, скинули туфли под стол и вернулись на танцпол. Когда заиграла медленная песня Микки Ньютон, Микки Ньютон — поп-исполнительница. Ребята начали расползаться по сторонам. Кто-то возвращался на места и продолжал есть, кто-то уходил из зала, а кто-то неловко переминался с ноги на ногу в надежде, что его пригласят. Аня прекрасно понимала, что Алла зацапает Ваньку и даже не одолжит своего парня на один танец. Она собственница. И не отдаст свое, даже если ее сестра будет умирать от скуки. Поэтому Ане не оставалось ничего, только встать к остальной кучке неудачников, ожидавших своего часа. Она наблюдала за красивой, самой популярной парой в школе. В душе зарождалась больная ненависть. Она впилась ногтями в ладони, подавляя приступ ревности. Ванины руки на талии Аллы вызывали гнев. Но Аня натянула довольную маску любящей сестры и продолжала наблюдать. У нее было 3 минуты, чтобы порассуждать о несправедливости судьбы. Какая подлая ирония. Ведь девочки так похожие друг на друга совершенно разного сорта. Даже бунтарский и несдержанный темперамент Ани не смог противостоять всегда контролирующей все и всех сестре. Алла утопала в успехе и внимании. Анна же, напротив, не пользовалась популярностью. «Какие же они милые, не находишь?» Даша из параллельного класса прервала задумчивую Аню. «Твоя сестра? Просто класс. Я так завидую ей. Еще и такого сладкого парня отхватила». «Что со мной не так?» — нервно отозвалась Аня. «Ты о чем?» К разговору девочек присоединилась Аленка из Дашиного класса. «Мы с Аллой на одно лицо. Почему ее считают красивой, а меня нет?» «Ну, это...» Даша замешкалась. «Я не знаю. Нашла кого спросить. Ты тоже, наверное, красивая. Просто у Аллы харизма. Сечёшь?» «Нет». Аня нахмурилась и облокотилась спиной о стену. «Она яркая и активная. Идеальная». Алена явно оживилась. «Помимо танцев еще кружки всякие. Ну, там активистка, в общем. Как еще объяснить? Она берет своей энергией». «А я?» «А ты нет. Ты же оторви и выбрось. Бунтарка. Бунтари нынче не в моде. Ты контрастируешь со своей сестрой. Хотя, если честно, никогда не думала, что близняшки настолько бывают разными». Аня закусила губу. Ей пришлось сдерживать слезы. Речь Алены звучала обидно и так бесцеремонно разрушила остатки самооценки. «Всё хотела спросить. А вы чувствуете друг друга? Ну, как в кино. Там показывают, что близнецы даже на расстоянии могут уловить настроение друг друга». Аня начала заводиться. Болтушка Алёна все никак не унималась. Лучше бы Аня не спрашивала ни о чем. «О, смотри, кто идет!» Даша перевела разговор, понимая, что Аня на взводе. Ваня вел Аллу под руку, словно в замедленном действии, как в лучших фильмах про любовь. Не хватало спецэффектов на заднем плане. Например, взрывающихся машин, огня или тлеющего дома. Иван протянул Анне руку. «Приглашаю на танец». Он мило улыбнулся. «Иди, пока диджей включил еще одну композицию», — сказала Алла. Она сияла, словно Мадонна, сошедшая с картины Рафаэля. Рафаэль — итальянский живописец. Ваня заботливо подтолкнул Аню в спину. Они встали почти посередине зала. Она положила ему на грудь руки и слегка прижалась. Он обнял за талию. Ане показалось, что Ваня почувствовал ее дрожь и неуверенные движения. «Не волнуйся, я тоже не умею танцевать», — подбодрил он, будто прочитав ее мысли, и крепче прижал к себе. Алла осталась стоять с Дашей и Аленой. «Все-таки какая ты молодец, что уступила сестре парня на пару минут. У тебя явно вместо языка огромная язва, полная яда», — отрезвила Алену Алла. Близняшке не понравился Аленин тон. Она бросила на нее холодный взгляд. Алле было достаточно одного взгляда, чтобы убить все вопросы. Но сегодня она не церемонилась. «Смотрю, тебя вообще никто не пригласил?» Даша закусила губу, чтобы сдержать улыбку. Алена искусственно улыбнулась и удалилась в дальний угол зала. А Алла смотрела на пару, танцевавшую в самом центре, и ощущала какое-то странное горькое предчувствие. Что-то таилось внутри ее сестры.